Глава 44. Рим, 1883 год. Молодой статный человек с кавалерийскими усами и пшеничными волосами вошел в лучшую гостиницу Рима и приветливо улыбнулся портье. «Надеюсь, для меня найдется самый хороший номер». Портье, мужчина средних лет, с бледным лицом, окинул нового клиента профессиональным взглядом. Незнакомец был одет очень дорого, в костюм, пошитый по последней моде, из лучшего материала, в модные кожаные туфли. Все в нем выдавало господина высокого класса, все кричало о том, что господин набит деньгами. Мысли портье подкрепили мальчики рассыльные, тащившие за незнакомцем тяжелые чемоданы из свиной кожи. Сколько их этих чемоданов? Портье насчитал около 9. Он угодливо загнулся перед клиентом, напоминая вопросительный знак. «Будьте добры, ваши документы», — произнес он виновато. Красавчик с улыбкой протянул паспорт. «Граф де Тулуз-Лотрек», — прочитал портье по слогам. «Позвольте спросить, вы француз, сеньор?» Господин покачал головой. «Не совсем. Во мне больше русской крови, чем французской». «О, я обожаю русских!» Мужчина протянул ему ключ от номера и подмигнул мальчишкам. «Проводите графа наверх». Рассыльные бодро потащили чемоданы по лестнице, явно рассчитывая на чаевые, и не обманулись в своих ожиданиях. Как только багаж был занесен в номер, граф щедро всех одарил и, закрыв дверь, в изнеможении откинулся на спинку дивана. Разумеется, он не был графом Тулуз-Лотреком и не имел французских корней. Почему Николаю Савину взбрело в голову сделать новый паспорт на такое имя, оставалось загадкой даже для него. Он пробовал пожить под своим именем, но это ему не удалось. После побега Корнет недолго гулял на воле. Агенты французской полиции отловили его в одном из казино и снова засадили за решетку. Неугомонный, свободолюбивый, он вновь сбежал, но теперь совершенно без денег. Офицер боялся получить перевод от брата, потому что фамилия Савин была хорошо известна, если не всей Европе, то большей ее части. Однажды в одной из гостиниц Голландии Николай назвался графом де Тулуз-Лотреком, думая, что ему окажут должное уважение, но портье потребовал документы, угрожая привести полицию, если клиент не предоставит ему паспорт. Савину пришлось бежать от надоедливого портье, и именно тогда он твердо решил найти людей, которые сделали бы ему новые документы. За паспорт пришлось заплатить самым маленьким бриллиантом, и Савин дал себе слово, что это было в первый и последний раз. А потом он отправился в Рим, где его никто не знал, с несколькими грошами в кармане, которых едва хватило бы, чтобы рассчитаться за приличный номер. Впрочем, просто приличный номер его не интересовал. Только лучший. В Риме Николай не собирался жить тихо и спокойно. Он предвкушал новые аферы, и от этого на его впалых, похудевших от скитаний и волнения щеках, выступал румянец. Савин приехал в Рим с небольшим узелком, хранившим форму русского офицера, капитана, который ему удалось украсть у зазевавшегося в бане военного. Чужой мундир пришелся в пору, и Николай, сойдя с поезда, первым делом отправился в магазин мужской одежды и отрекомендовался хозяину, представителем великого князя. «Его высочество поручил мне найти лучший магазин», — пояснил он ошарашенному толстому итальянцу. «Если ему понравятся ваши костюмы, он закажет добрый десяток». «Но», — Николай доверительно взял итальянца под руку, — «сами понимаете, я должен привезти ему образцы». Хозяин радостно замахал руками, забегал, продавцы быстро обмерили Савина и вынесли 5 лучших костюмов из дорогой материи. Николай тотчас облачился в один из них, а остальные приказал завернуть в оберточную бумагу. «Поверьте, не пройдет и недели, как его высочество появится у вас. — пообещал он ошарашенному итальянцу, краска на лице которого проступила сквозь смуглоту. «Я уверен, что эта одежда ему понравится». Откланявшись, он ушел. Хозяин и продавцы долго смотрели ему вслед, а потом, радостно лепеча, побежали в магазин, чтобы приготовить его для приема высокого гостя. Савин, между тем, заглянул в другой магазин, на витринах которого красовались добротные чемоданы и саквояжи. И здесь Корнет представился доверенным лицом великого князя, пообещав привезти сюда его высочество, за что получил 9 отличных чемоданов. Этот подарок судьбы был для него более ценен, чем костюмы. Он давно понял, что в гостиницах не любили постояльцев без багажа. Действительно, люди без багажа всегда оказывались беглыми мошенниками. Вот почему он явился в шикарную гостиницу Рима во всем блеске. Это, конечно, обрадовало его. Но Николай не мог не думать о том, что кошелек его почти пуст. Завтра он собирался сбыть какие-нибудь костюмы и несколько чемоданов. Деньги были необходимы, как воздух. Без них он не мог провернуть ни одно дело. Но какое дело? Савин лениво потянулся, встал и подошел к столу, на котором лежали свежие газеты. Взяв верхнюю, он принялся читать новости, просто чтобы занять себя. Но уже через 5 минут его лицо вытянулось, и глаза загорелись необычным блеском. Заметка, которая первая попалась ему на глаза, гласила о неблестящем положении итальянской кавалерии. Для нее катастрофически не хватало хороших лошадей. Улыбнувшись, Корнет сунул руку в карман, сжал мешочек с бриллиантами, всегда приносившим ему счастье, и щелкнул длинными пальцами. Он давно считал, что в жизни ничего не бывает случайно, и эта газета с такой ценной статьей оказалась перед ним тоже не случайно. Она, как добрый советчик, подсказала, как действовать в малознакомой стране. Корнет стукнул кулаком по столу и издал победный возглас, шутливо нахлобучив на голову модную шляпу, подошел к большому зеркалу и повертелся перед ним, как заправская модница. Он остался доволен своей внешностью. Лицо гладкое, без морщинки, волосы такие же пшеничного цвета, с чуть посеребренными висками, придававшими солидность. Губы красные, сочные, брови черные и дугообразные. Нет, скитания и заключения, если оставили какие-то следы, то явно не на лице. Он еще хоть куда и по-прежнему способен нравиться женщинам и вызывать доверие у мужчин. Оторвавшись, наконец, от созерцания своей персоны, Николай снова взял в руки газету, чтобы еще раз просмотреть заметку. Но в дверь постучали, и радостный портье объявил, что господина Тулуз-Лотрека ожидают газетчики. Корнет нисколько не удивился. Посещение магазинов и шикарный въезд в гостиницу должны были, по его мнению, привести к тому, что о нем узнают вездесущие журналисты. Если они раззвонят в газетах о приезде французского графа, двери лучших домов Рима откроются перед ним сами собой. «Передайте, что я спущусь к ним через 5 минут», — отозвался Савин с непроницаемым лицом и, в последний раз посмотрев в зеркало и пожелав себе удачи, спустился в вестибюль. Журналистов он увидел сразу. Они были похожи, как близнецы-братья, оба худые, с вытянутыми острыми шакалями лицами, редкими мышиными волосами и пронзительными глазами неопределенного цвета. Увидев мужчину с достоинством спускающегося по лестнице, газетчики подлетели к нему и затараторили наперебой. «Господин граф, вы впервые в Риме? Правда ли, что вы доверенное лицо царской семьи?» Савин не успел отвечать на вихрь вопросов. Впрочем, он видел, что его ответы им особо и не нужны. Журналисты всегда гоняются за сенсациями и поэтому обожают приврать. После 15-минутной беседы во время которой Корнет едва ли произнес 5 слов, один из газетчиков помоложе ретировался, а другой, пригладив мышиные волосы, улыбнулся, продемонстрировав острые зубы хорька, и заискивающе сказал: «Господин граф, для меня будет большая честь, если вы согласитесь отобедать со мной в ресторане. Разумеется, за счет газеты», — добавил журналист, смутившись. «Деньги меня не интересуют», — буркнул граф, пренебрежительно взглянув на журналиста. «Но я не привык отказывать людям, которые мне понравились. Черт с вами, идем?» Корнет подумал, что этот писака пригласил его отобедать как нельзя кстати. В животе бурлило от голода, а кошелек был совершенно пуст. Остроносый журналист был вне себя от счастья. Он чуть ли не донес Корнета на руках до одного из лучших ресторанов, убедил его заказать лучшее блюдо итальянской кухни и с придыханием продолжил расспрашивать, от волнения постоянно вскакивая и бегая вокруг стола. Во время такой круговерти газетчик случайно плюхнулся на дорогую шляпу Савина, тут же вскочил и, чуть не плача, принялся просить прощения. Шляпа оказалась безнадежно испорченной. Бедняга был готов встать на колени и биться лбом о холодный пол, однако граф поднял руку, подзывая официанта, и заявил, что дарит ему эту шляпу за прекрасное обслуживание. «Привести ее в порядок — плевое дело», — покровительственно сказал он упавшему духом журналисту. «Я, правда, редко надеваю такие вещи, а для парня это царское подношение». Сказать, что газетчик оторопел от неслыханной щедрости графа, значит ничего не сказать. Перед глазами маячила уже напечатанная статья. Мигом опустошив тарелки, писака поинтересовался, нужно ли проводить графа до гостиницы, и очень обрадовался, получив отрицательный ответ. Длинные худые ноги понесли его в редакцию. Он торопился приступить к работе. Савин же, наоборот, еще полчаса смаковал вкуснейшее блюдо, неторопливо пил вино из бокала на тонкой ножке. Он прекрасно знал, о чем напишет очарованный газетчик. В Рим прибыла важная особа, богатый граф, приближенный к царской семье. Такая реклама была для него очень кстати.